Харуки Мураками. Послемрак. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2005 год. Первая дорожка первой кассеты. Глава первая. Под нами огромный город. Мы видим его с высоты птичьего полета. Отсюда город напоминает огромный живой организм. Или даже несколько организмов, сплетенных в единое тело. Кровь без устали циркулирует по бесчисленным сосудам, и тело постоянно меняет клетки, рассылает свежую информацию, стирает устаревшие данные. Расходует новые деньги, списывает старые траты. Строит новый порядок, отменяет старый уклад. Переливаясь, вспыхивая и подрагивая в мерном пульсе своих артерий. Ближе к полуночи, хотя пик активности уже миновал, метаболические процессы, дарящие городу жизнь, не прекращаются ни на секунду, как и его низкочастотный гул. Тоскливый, монотонный гул от предчувствия чего-то непостижимого. Наши глаза устремляются туда, где светлее. Мы прицеливаемся и бесшумно приземляемся в нужной точке. Пестрое море огней. Вокруг нас Ханкагай, модный квартал для вечерних прогулок. Гигантские цифровые экраны на стенах ближе к полуночи уже спят, но динамики у дверей заведений еще колотят прохожих по головам натужным ритмом хип-хопа. Огромный центр игровых автоматов, забитый молодежью всех мастей, резкая электронная музыка. Студенты расползаются стайками с вечеринок. Крашеные под блондинок пигалицы перебирают мускулистыми ногами под юбочками ультрамини. Салариманы спешат по зебре на последнюю электричку. Сноска. Салариман – японское производное от псевдоанглийского salaryman – человек на зарплате, клерк. Несмотря на поздний час, галдят на всю улицу зазывалы из караоке. Черный микроавтобус, обвешанный яркой рекламой, медленно катит по улице, словно контролируя цены и качество окружающих товаров и услуг. Окна затянуты черной пленкой. Больше всего он смахивает на глубоководную рептилию с особыми кожей и жабрами. Два молоденьких полисмена с напряженным видом расхаживают по одной улице в разные стороны, однако почти не находят объектов, достойных внимания. В это время суток город действует по своим законам. Время года – конец осени. Ветра нет, но прохладно. Еще немного, и сменится дата в календаре. Мы в ресторанчике «Денис». Освещение здесь сильнее, чем следует, хотя разглядывать особо нечего. Безликие посуда и интерьер. Планировка зала до последнего уголка, просчитанная экономистами. Беззубая фоновая музыка, едва различимая в динамиках. Вышколенные официанты. Добро пожаловать в «Денис». Куда ни глянь, все заведение будто собрано из одинаковых безымянных кубиков, которые можно переставлять как угодно, с равным успехом. В ресторанчике людно, свободных мест почти нет. Мы обводим взглядом зал и останавливаемся на девушке, сидящей за столиком у окна. Почему на ней? Почему не на ком-то другом? Этого мы не знаем. Но все же она попадает в поле нашего зрения. Очень естественно. Сидит одна за столиком для четверых и читает книгу. Серая футболка с капюшоном, джинсы, поблекшие стоптанные кроссовки. Со спинки соседнего стула свисает спортивный джемпер, тоже не новый. Его хозяйка похожа на первокурсницу какого-нибудь вуза, уже не старшеклассница, хотя в движениях еще сквозит детская угловатость. Волосы черные, короткие, прямые. Минимум косметики, никакой бижутерии. Точеное маленькое лицо, темно-зеленые очки. Меж бровей иногда проступает строгая морщинка. Читает она очень усердно, от текста почти не отрывается. Толстый фолиант в твердом переплете Название скрыто оберткой книжного магазина. Судя по ее сосредоточенному лицу, книжка должна быть очень трагичной. Глаза девушки по страницам не скачут, считывают строку за строкой. На столике перед девушкой кофейная чашка, пепельница, темно-синяя бейсбольная кепка с эмблемой Boston Red Sox. Кепка ей, похоже, великовата. На стуле рядом коричневая кожаная сумка. Набита очень странно. Так собираются в попыхах, забрасывая в сумку все, что вспоминают в последнюю минуту. Время от времени девушка берет чашку и подносит к губам. Но не похоже, чтобы ей нравился кофе. Скорее, она пьет его по обязанности, поскольку чашка перед нею стоит. Будто вспомнив о чем-то, девушка закуривает от пластмассовой зажигалки. Затянувшись, прищуривается, очень естественно выпускает в потолок струйку дыма, кладет сигарету на край пепельницы и, словно отгоняя начинающуюся мигрень, кончиками пальцев поглаживает виски. По залу растекается едва различимая «Go away, little girl» в аранжировке оркестра Перси Фейта. Слушать такое, понятно, никому и в голову не приходит. Самые разные люди едят и пьют кофе в полуночном Денис. Но одиноко сидящих девушек, кроме нее, не видно. Иногда она отвлекается от книги, глядит на часы. Но время, вопреки ее желаниям, не торопится. При этом не похоже, чтобы она кого-то ждала. Не обыскивает взглядом зал, не посматривает на двери. Просто читает книгу, иногда курит, механически отпивает кофе и ждет, когда время побежит хоть немного быстрее. А до рассвета, что там говорить, еще далеко. Девушка отрывается от книги и смотрит в окно. Со второго этажа видна оживленная улица. Несмотря на позднее время, там довольно светло, и разные люди бродят в разные стороны. Одни куда-то идут, другие никуда особо не торопятся. У одних есть цель, у других цели нет. Одни умоляют время задержаться подольше, другие подталкивают его в спину, лишь бы оно бежало еще быстрее. Наглядевшись на уличный хаос, девушка вздыхает, погружается в книгу, протягивает руку к чашке с кофе. Сигарета, которой она затянулась раза три, оседает в пепельнице ровным столбиком пепла. Стеклянная дверь автоматически открывается, в ресторан входит высокий и тощий молодой человек. Черное пальто из кожи, мешковатые оливковые штаны, коричневые рабочие ботинки. Длинные волосы торчат в разные стороны. Возможно, он уже несколько дней не мыл голову, а может, только что выбрался из какого-то подземелья. Не исключаем также, что ходить лохматым – его обычное состояние. Стройный, хотя и не красавчик, скорее из тех, кому говорят «вы плохо питаетесь». С плеча свисает большой черный футляр музыкального инструмента. Судя по всему, духового. В руке замызганная папка для бумаг. Очевидно, с нотами и прочей студенческой дребеденью. На правой щеке глубокий шрам, короткий и рваный, будто щеку проткнули какой-то пикой. Больше, пожалуй, ничего примечательного. Обычный парень, каких тысячи. Похож на бродячего пса, покладистого, но сбившегося с пути, а потому немного безумного. Официантка подводит его к свободному столику. Парень проходит мимо читающей девушки. Уже миновав ее, вдруг останавливается и медленно возвращается, как на кинопленке, пущенной назад. Остановившись напротив девушки, склоняет голову на бок и с интересом вглядывается в ее лицо, пытается вспомнить, но сразу не может. Есть такая порода людей, за что не возьмутся, сразу не получается ничего. Уловив, что происходит, девушка поднимает голову и, прищурившись, поворачивается к нему. Росту парень немалого, она задирает голову. Их взгляды встречаются, и парень улыбается, широко и дружелюбно. «Эй, прости, если ошибаюсь», — говорит он. Но ты, случайно, не младшая сестра Эри Асаи?» Она молчит и смотрит на него, как на куст бурьяна в уголке аккуратного сада. «Мы раньше встречались, не помнишь?» — продолжает парень. «Тебя, кажется, зовут Юри. Вы с сестрой первыми буквами различаетесь». Слегка насторожившись, девушка решительно восстанавливает истину. «Мари!» Парень тычет пальцем в потолок. «Ну да, точно! Мари! Эри и Мари! Только первые буквы разные. А меня ты, наверное, не помнишь». Мари чуть склоняет голову. То ли да, то ли нет, Бог разберет. Снимает очки, кладет рядом с чашкой. Подходит официантка, спрашивает. «Вы вместе?» «Да-да», — отвечает он. Официантка выкладывает на стол меню. Парень усаживается напротив Мари, ставит футляр на соседний стул и, будто спохватившись, спрашивает у девушки. «Ничего, если я здесь немного посижу, а как поем, сразу по делам побегу». Мари чуть заметно сдвигает брови. «Разве такое спрашивают не до того, как садиться?» Парень задумывается. «Ты кого-то ждешь?» «Я не об этом», — отвечает Мари. «А, так ты о приличиях?» «Вот-вот», — парень кивает. «Да, в самом деле, надо было сразу спросить, виноват. Но все равно, вокруг народу полно, а я убегаю скоро. Не возражаешь?» Мари слегка поводит плечом, мол, делай как хочешь. Парень раскрывает меню. «Ты уже поела?» «Я не голодна». С крайне замысловатым выражением лица он изучает меню от корки до корки, потом захлопывает и кладет на стол. На самом деле раскрывать меню смысла не было. Я просто делал вид, что читаю. Мари не отвечает. «Я здесь ем только салат с курицей. Давно так решил. Уж поверь мне на слово. Кроме куриного салата в Денис есть ничего не стоит. Все, что в меню, я уже перепробовал. Ты когда-нибудь ела здесь куриный салат?» Мари качает головой. «Совсем неплохой. Салат с курицей и хорошо прожаренные тосты. Кроме этого, в Денис есть абсолютно нечего». «Зачем же тогда так долго копаться в меню?» Он растирает пальцами морщинки у глаз. «Ну, подумай сама. Приходишь в Денис и, даже меню не раскрыв, бабах, заказываешь куриный салат. Какая тоска, тебе не кажется? Этак, не дай бог, получится, что ты подсела на Денис из-за того, что жить не можешь без куриных салатов. Вот поэтому я открываю меню, а потом делаю вид, что внимательно все прочитал и выбрал куриный салат». Официантка приносит воды, и он заказывает салат с курицей и хорошо прожаренные тосты. «Только хорошенько прожаренные, ладно?» – подчеркивает он. «Чтобы только чуть-чуть недообугленные. И кофе после еды». Официантка вбивает заказ в машинку на ладони и для проверки зачитывает вслух. «Да, и еще вот сюда добавки». «Наверное», — добавляет парень, тыча пальцем в чашку Мари. «Непременно. Сейчас принесу». Официантка уходит, парень провожает ее взглядом. «Ты не любишь курицу?» — спрашивает он. «Не в этом дело», — отвечает Мари. «Но в ресторанах стараюсь курицу не заказывать». «Почему?» «Ресторанных куриц чем только не пичкают. Гормоны роста и все такое. Этих кур разводят в тесных темных курятниках. Всю жизнь колют им что ни попадя и кормят всякой химией, а потом сажают на ленточный конвейер и механическим топором отрубают голову и крылья. Вау!» — восклицает парень и улыбается. Морщинки у глаз становятся резче. «Куриный салат, Джордж Оруэлл». Мари, прищурившись, смотрит на него, но не может решить, поддразнивают ее или нет. «Но как бы там ни было, салат с курицей здесь и правда лучше всего. Я не вру». С этими словами парень стягивает кожаное пальто, складывает пополам и вешает на спинку стула. Положив руки на стол, азартно потирает ладони. Сняв пальто, он остается в грубом свитере с круглым вырезом. Зеленые нитки топорщатся кустиками, как и волосы на голове. Обычный паренек из толпы. Пройдешь мимо и не заметишь. А встречались мы с тобой в бассейне какого-то отеля на Синагаве. Года два назад летом, не помнишь? Смутно. Нас там четверо было. Мой друг, вы с сестрой, ну и я в придачу. Мы только в универ поступили. А ты еще, помню, в школу ходила. Правильно? Мари кивает без особого интереса. Мой друг тогда за твоей сестрой ухлестывал. Ну и устроил нам свидание вслепую. Раздобыл где-то пригласительный в бассейн крутого отеля. 4 штуки. А твоя сестра тебя позвала. Но ты не разговаривала почти. Все в бассейне плескалось, как дельфиненок в океанариуме. А потом мы все пошли в чайную, там же, в отеле, и ели мороженое. Ты еще заказала персиковую мельбу. Мари недовольно хмурится. С чего ты вдруг помнишь такие мелочи? Просто еще никогда не ходил на свидание с девчонкой, которая любит мельбу. Ну и вообще, ты классно выглядела. Мари без единой эмоции смотрит парню в лицо. Врешь. Ты только и делал, что пялился на мою сестру. Разве? Мари отвечает молчанием. Впрочем, может и так, допускает он. Не зря же я запомнил ее бикини. Мари достает из пачки сигарету и закуривает. Знаешь, говорит он, я, конечно, не защищаю Денис, но даже куриный салат, в котором, возможно, до чертиков всякой дряни, все-таки здоровее, чем никотиновая смола. Тебе не кажется? Мари пропускает это мимо ушей. «Тогда вместо меня должна была другая прийти», — говорит она. «Но в последний момент не заладилось, вот и заставили идти меня, чтобы поровну было. Выходит, не вовремя встретились. Но я тебя помню». «Что, правда?» Глядя на него, Мари проводит пальцами по своей щеке. Он трогает шрам на своей. «Ах да, это я когда маленький был, с велосипеда упал. Разогнался под горку, да свернуть не успел. Еще мочку уха порвал. Показать?» Мари, насупившись, качает головой. Официантка приносит куриный салат и тосты, подливает в чашку Мари свежего кофе, проверяет, весь ли заказ выполнен. Парень вооружается вилкой и ножом, пробует салат. Затем берет в руку тост, подносит к глазам, разглядывает и недовольно хмурится. Сколько ни напоминай, чтобы жарили хорошенько, все без толку, просто в голове не укладывается. Почему японцы с их усердием, высокими технологиями и супермаркетингом даже в Денис не могут поджарить тосты, как их попросили? Ничего ведь сложного, ты согласна? Но сколько ни бейся, не получается никогда. Чего стоит цивилизация, которая даже тоста прожарить не в состоянии? Мари явно думает о своем. «А сестра твоя и правда была красавица», — говорит он будто бы сам себе. Мари поднимает голову. «Почему ты говоришь в прошедшем времени?» «Почему? Ну, просто потому, что вспоминаю прошлое. Я же не в том смысле, будто теперь она уже некрасивая». «По-моему, она и сейчас красивая». «Ну и отлично. Я ведь, если честно, толком ее и не знал». Эри Асаи. В старших классах проучился с ней год, но практически не общался. Точнее, она со мной не заговаривала. Но тебе она интересна, так или нет? Парень нацеливает вилку и нож в потолок и задумывается. Да тут не то чтобы интерес. Как бы лучше сказать? Ментальная жажда, пожалуй, будет точнее. Ментальная жажда? «Но мне же любопытно, что я почувствую, если выманю на свидание такую девчонку, как Эри Асаи. Вот примерно так, и не больше. Все-таки вылитая фотомодель». «Так это и есть ментальная жажда? Одно из ее проявлений?» «Ну тогда ее выманил твой друг, а ты оказался в нагрузку, верно?» Парень кивает с набитым ртом, не спеша прожевывает все, что влезло. «Я, видишь ли, по жизни играю вторые роли», — говорит он чуть погодя. «Огни рампы не по мне». «Поэтому тебя и выбрали для встречи со мной». «Ну и что? Ты тоже была? Ничего себе! Эй! У тебя что, привычка обо всех в прошедшем говорить? Он улыбается. Да нет, просто я искренне, с сегодняшней точки зрения, рассказываю о том, что пережил когда-то. Очень милое воспоминание, правда. Хоть ты со мной почти и не разговаривала. Он кладет вилку и нож на тарелку, отпивает воды, вытирает губы салфеткой. Вот я и спросил у Эри, пока ты плавала. Отчего, мол, у тебя такая неразговорчивая сестра? Или, может, со мной что не так? И что же она ответила? Сказала, что ты обычно ни с кем не заговариваешь первой, что хоть и японка, по-китайски говоришь чаще, чем на родном языке. Дескать, мне волноваться не о чем. И, по крайней мере, на первый взгляд, во мне она особых странностей не замечает. Мари молча гасит окурок в пепельнице. «Значит, дело не во мне?» Мари ненадолго задумывается. «Я не помню подробностей, но, кажется, не в тебе. Ну, слава богу, а то я все успокоиться не мог. Конечно, у меня тоже найдется пара-тройка проблем, но, поскольку это внутренние проблемы, я стараюсь не выставлять их на обозрение. Тем более, летом в бассейне». Словно желая что-то проверить, Мари снова вглядывается в его лицо. «По-моему, внутренних проблем я в тебе тоже не заметила. Ну, просто гора с плеч». «Вот только имя забыла», — добавляет Мари. «Мое?» «Ага». Он качает головой. «Ну, забыла и ладно. Мне-то что? Обычное имя, каких пруд пруди. Самому иногда забыть охота». Но собственное имя, к сожалению, так просто не забывается. Отчего мы постоянно забываем только чужие имена? Даже те, которые должны помнить обязательно. Будто выискивая что-то безнадежно утраченное, парень оглядывает улицу за окном и опять переводит взгляд на Мари. «И знаешь, я все время удивлялся, почему твоя сестра тогда ни разу не искупалась. Вроде и день был жаркий, и бассейн высший класс». «А я почем знаю?» — написано на лице у Мари. «Да просто не хотела смывать косметику», — говорит она. «Обычное дело. Вот и бикини, как у нее, тоже не для того, чтобы плавать». «Вон как», — удивляется он. «Смотри-ка, вроде сестры, а жизни такие разные». «У каждой своя, чего удивляться». Он обдумывает ее слова, затем говорит. «А почему мы все начинаем так жить, каждый своей жизнью? Ну, то есть, вот скажем вы, родились от одних родителей, росли в одной семье, обе девочки. Откуда же появились два настолько разных характера? Значит, была какая-то развилка на вашем пути? Одна в бикини чуть крупнее сигнального флажка нежится в шезлонге, соблазняя весь белый свет, а другая в школьном купальнике устраивает заплывы с дельфинами наперегонки». Мари заглядывает ему в глаза. «И ты хочешь, чтобы я на все это ответила за пару минут, пока ты доедаешь свой куриный салат?» Он качает головой. «Нет-нет, я не в этом смысле. Просто озвучил то, что вертелось в голове. На это отвечать не обязательно. Это все так. Вопросы к себе самому». Вернувшись было к салату, он вспоминает о чем-то и продолжает. «У меня самого ни сестер, ни братьев. Вот и хочу понять, как все устроено. До каких пор братья и сестры похожи, а с каких пор совсем разные». Мари молчит. Парень, сжимая в руках нож и вилку, задумчиво смотрит в пространство перед собой. «Читал я как-то одну историю, — говорит он, — о трех братьях, которых вынесло на какой-то гавайский остров. Вообще говоря, это миф, очень древний. Читал я его в детстве, подробностей не помню, но в целом звучит примерно так. Три брата отправились на лодке порыбачить. Тут налетел шторм, их долго мотало по морю, пока не выкинуло на необитаемый остров. Очень красивый. Всюду пальмы, бананы с кокосами, а в самом центре громоздится высоченная гора. В первую же ночь к каждому из братьев явился во сне Господь и сказал: «Пройдете по берегу еще немного, увидите три больших круглых камня. Пусть выберет каждый из вас по камню и покатит его куда захочет. Где остановится, там и будет его место для жизни. Чем выше закатишь свой камень, тем больше мир откроется перед тобой. Но где остановиться на этом пути, решаешь только ты сам». Парень отпивает воды из стакана, переводит дух. Мари по-прежнему делает вид, что ей скучно, но слушает внимательно. «Пока все понятно?» Мари легонько кивает. «Дальше рассказывать? Если не интересно, не буду». «Если недолго». «Да нет, совсем недолго. Очень простая история». Он делает еще глоток и продолжает. «Как и сказал Господь, братья нашли на берегу три здоровенных валуна и покатили перед собой, как велено, каждый по камню. Камни были огромными и тяжелыми, еле сдвинешь, а в гору катить — сущий ад». Вскоре самый младший брат подал голос. «Братья, вы как хотите, а мне и здесь хорошо. Море близко, рыбу можно ловить, значит, уже не помру. Чего я в этом мире не видел, и без него проживу как-нибудь». Сказал это младший брат и остановился. А старшие покатили свои камни дальше. Но когда они добрались до середины горы, средний брат подал голос. «Знаешь, брат, а здесь неплохо», — сказал он. «Фрукты, овощи кругом, живи не хочу. А что края света отсюда не видать, так это пускай. И того, что видно, на мой век хватит». И вот уже только старший брат катил камень вверх по склону. Путь его становился все уже и круче, но он не сдавался. Уж очень был терпелив, да и мира хотел увидеть побольше. И все толкал в гору свой камень, не жалея сил. Несколько месяцев он двигался так почти без воды и пищи. И закатил-таки свой валун на самую вершину горы. Там, на вершине, он остановился и оторвал руки от камня. И увидел мир такой огромный, каким его не видел еще никто. Здесь ему суждено было жить. Голые камни без единой травинки и облака, до которых не долетали птицы. Вместо воды ему достались только лед да туман, вместо пищи — мох меж камнями. Но старший брат ни о чем не жалел, ведь главное у него теперь было — свобода смотреть на мир. И потому на этом Гавайском острове, на самой вершине горы, и сейчас стоит большой круглый камень. Вот такая история. Молчание. «И что же?» — спрашивает Мари. «Какая у этой истории мораль?» «Морали здесь, наверное, целых две. Во-первых, — поднимает он палец, — одинаковых людей не бывает, будь они даже кровные братья. А во-вторых, — тут он поднял два пальца, — если очень сильно хочешь что-то узнать, плати свою цену». «По-моему, младшие братья выбрали себе куда более человеческую жизнь», — считает Мари. «Да уж, пожалуй», — кивает парень. «Какой нормальный человек захочет лизать лед и глодать мох на Гавайях? Дураков нет, но старший так жаждал увидеть в этом мире побольше, что просто не мог остановиться. Какую бы цену ни пришлось за это платить? Ментальная жажда?» «Вот именно». Мари о чем-то задумывается. Ее ладонь прикрывает книгу. «Даже если я вежливо спрошу, что это за книга, ты все равно не скажешь, верно?» — уточняет он. «Навряд ли». «Увесистый томик». Мари молчит. «Прямо скажем, не для дамских сумочек». Мари по-прежнему не отвечает. Он вздыхает и, наконец, доедает куриный салат, ни слова не говоря. Долго жует, запивая большими глотками воды. Пару раз просит официантку подлить еще. И доедает тосты, все до последнего ломтика. «А жила ты, по-моему, где-то в Хиосе?» — спрашивает парень. Его пустую тарелку уже забрали. Мари кивает. «Так ты же на последний поезд не успеваешь. Остается такси ловить. Больше ни одной электрички до утра.